прикинь, Сарж, он по-нашему умеет говорить», — воскликнул капрал Грег Джонсон. «Некоторые слова непонятны, но язык английский уже интереснее. Ну-ка, дядя», — уже обратился сержант к человеку с глазным протезом. «Скажи что-нибудь, могу узнать причину своего задержания?» — спросил пришелец по-английски с заметным акцентом. «Откуда ты знаешь нашу речь?» «Это язык наших отцов-основателей. Кое-кто из высшего света до сих пор владеет им». Штаб-сержант недоверчиво хмыкнул, продолжая пялиться на искусственный глаз. «Если вам интересен мой глаз, то скажу, что в нем нет ничего особенного, хотя позволить себе замену живых частей тела искусственными у нас могут немногие. Услуги техномагов стоили очень дорого. Отчего вы убегаете?» Выражение лица пришельца резко помрачнело. «От войны. В наш мир вторглись агрессивно настроенные чужаки. Мы несколько лет сражались с ними, но переломить ход войны, увы, не в наших силах. Мы решили искать убежище в других мирах. Не лучшее вы место выбрали. Здесь тоже не все гладко. Видите этих людей?» — указал одноглазый на беженцев, затем на аномалию. «Там на Фрилиоме для них все потеряно. Наши дома разрушены. Тех, кто отказался подчиниться чужакам, перебили как скот. Все лучше, чем смерть. Кем являются ваши враги? Они похожи на нас с вами, только их технологии опережают все, что мы знаем. Сильнейшие страны пали к ногам завоевателей всего за 3 года, от наших городов остались лишь руины. Мы же последние свободные люди Фрилиома. Ладно, иди, мужик, мне некуда идти. Я больше никто, мои богатства и власть остались в другом мире. Могу быть полезным для вас, хотя б как переводчик». Шеллу ненадолго призадумался, но все ж утвердительно кивнул. «Хорошо, тебя звать то как? Гурак из рода, просто Гурак. Титулы больше не имеют значения. 3 февраля 2023 года, Хабаровск, ставка Верховного Главнокомандования ВС Новой России. Положение России, Белоруссии плачевное. Инфраструктура на западном и центральном направлениях разрушена, население стремительно вымирает, немногочисленные группы выживших время от времени пробиваются на восток. Дело усугубляется быстрым распространением по земному шару инопланетной инфекции. Над крупными городами в западной части страны армия давно утратила контроль. Москва, Питер, Минск, Воронеж, Волгоград, Калуга, Тверь, Волгоград — перечислять можно долго. Централизованная власть там давно исчезла. Люди страдают от голода, болезней, нападения инфицированной эцефауны и ей уже зараженных людей. По самым приблизительным подсчетам, с конца 2017 года потери составили от 64 до 97 миллионов человек. Российские войска совершенно не контролируют европейскую часть страны и большую часть Урала. 525 смотритель взяла небольшую паузу, чтобы присутствующие на совещании осмыслили полученную информацию. Для многих апокалиптические события на Земле стали настоящим шоком, хотя ситуация выглядит очень даже оптимистично по сравнению со сделанными ранее прогнозами. Озвучивать эту мысль Ир вслух не решилась. Люди и так испытывают глубочайшие эмоциональные потрясения. Восточному и частично центральному военным округам удалось сохранить боеспособные войска, обстановка там совершенно иная. Заражение территории Сибири и Дальнего Востока инопланетными формами низкое. Русская армия существенно преуспела с возвращением под собственный контроль опустошенной части страны. На данном этапе части 41 и краткой общевойсковой армии стоят на линии Екатеринбург-Челябинск-Костаны и готовятся к броску на Ижевск, Уфу и Оренбург. В ходе последних 7 месяцев от зараженных полностью освобождено 9 крупных городов, вернее, то, что от них осталось. Из неконтролируемых зон в тыловые районы выведено от 800 тысяч до 1 миллиона человек. Всего на уцелевшей части страны сейчас находится приблизительно 38 миллионов человек, учитывая Северный Казахстан и Монголию. Треть из людей – беженцы, проживающие в палатках на территории специальных лагерей. Наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов, случаются голодные бунты и локальные вспышки ЭЦИ. Тем не менее, ставка Верховного Главнокомандования планирует в течение оставшейся зимы полностью взять контроль территории Южного Урала. Все это позволит впоследствии перейти к следующему этапу – освобождению Зауралья и выходу на оперативный простор среднерусской возвышенности. Что с Китаем и нашими западными друзьями? Из-за пандемии КНР потеряла больше 1 миллиарда человек. Ныне китайская армия контролирует только территорию Маньчжурии и Восточной Монголии. Несмотря на колоссальные потери в людях, их положение оцениваю как удовлетворительное. Заражение инопланетными формами, Средняя, наиболее сложная обстановка в Северной Америке. Голографический дрон сменил изображение Евразии, окрашенное в основном в зеленые и желтые оттенки, на карту США и Канады с обилием красных, желтых и оранжевых участков. Первые вспышки ЭЦИ зарегистрированы в центральных штатах. Попытки сдержать эпидемию применением ядерного оружия не привели к желаемому результату. В течение года вирус-пожиратель распространился по всей Земле. На сегодняшний день помимо инфекции, США имеют на своей Земле громадную область искажения в пространстве-времени в Неваде. Так как информация во многом неполна и обрывочна, рискну предположить, что в испытания портальной установки в зоне 51 стали причиной катастрофы. Из архивов Министерства обороны США достоверно известно, что подобное имело место быть. Суки. Разъяренный генерал Немцов не вытерпел и стукнул кулаком по столу, его лицо налилось багровым оттенком. А свалили все на нас, такое нельзя просить. Я вполне понимаю вашу боль и приложу максимальные усилия для помощи. Эти слова смотритель произнесла в качестве хоть какого-то утешения, существенной помощи от нее ждать не стоит. Главный процессор 525 еще 2 года назад уничтожили кроты, Ир едва успела загрузить свою личность в аватару, уцелевшие производственные комплексы проклятые оккупировали. Системы защиты не справились с нескончаемым потоком мутантов. Отныне 525 годится только на роль консультанта по техническим вопросам. А так как смотритель фактически погибла, то контролировать техосцев она больше не может. Аватара, как говорят земляне, сбежала от греха подальше в новую Россию, где опасность быть уничтоженной минимальна. В правящих кругах республики уже тлеет переворот. 525 просто убили бы рано или поздно. У землян слишком силен страх перед искусственными интеллектами, которые из-за выдумок киносценаристов оказываются нелогичным, непоследовательным, агрессивными личностями, только и желающими стереть землян в пыль. Какие же они глупые, во вселенной хватает других более реальных угроз. Ничего, твоя помощь так неоценима, немного успокоился Верховный. Продолжай. После России максимальное внимание стоит заострить на Америке. В конце ноября 2018 в пустыне Гоби открылись очередные порталы, но они были не природного происхождения, а искусственного. В Азию вторглась агрессивная цивилизация, опережающая земную в развитии на 1,5–2 столетия. Какие цели они преследуют, доподлинно неизвестно. По месту прорыва был спустя 3 дня нанесен массированный ракетно-ядерный удар. В начале июля 2019 года пришельцы объявились снова. На этот раз прорыв осуществлен из области Бермудского треугольника. Хоть ВС США сумели причинить агрессору большой урон, их численность была слишком малочисленна для противостояния пришельцам. На сегодняшний день оккупирована 1/4 территории США, включая бывший Техас, Куба, Северо-Западная Африка, Испания и Исландия. Противник был замечен на земле Франца Иосифа. Вероятно, чужаки осуществляют разведку. Достаточно. На земле остался хоть один незатронутый катастрофой уголок: Чили, Тибет, Корейский полуостров, Швейцария, остров Сардиния, Британия, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Мадагаскар, Аляска. Что насчет корейцев? В 2020 году произошло мирное объединение Южной и Северной Кореи, отныне это единое государство с мощной армией, теперь самой боеспособной и многочисленной на Земле. В настоящее время части КНА помогают НАК в установлении контроля над южными китайскими провинциями, охваченными эпидемией. В общем, ситуация ясна. Смотритель, каков шанс, что зараза проникнет сюда? Я оцениваю вероятность как высокую. Главное, своевременно обнаруживать пространственные аномалии. Пока мы имеем дело с 11 порталами, все они находятся в пределах анклавов либо поблизости от них, вокруг каждого установлены военные кордоны. Насколько изменится обстановка в ближайшее время, сказать не могу по причине полной утраты своих вычислительных, производственных мощностей и доступа к глобальной системе слежения за планетой. Энцефалопатическая церебральная инфекция. Карантин – это сущий кошмар, я убедился на собственной шкуре, но еще ужаснее оказалось то, что 26 человек из тех, кто участвовал в вылазке, обезумели через пару часов после возвращения с Земли. Солдаты, в том числе я на пару с Гроссманом, тоже не избежали заражения. Проклятый вирус сидит внутри нас. Непонятно, почему одни обращаются в зомби через 4-5 часов после заражения другим, хоть хны. Больше всего повезло тем, у кого в организме присутствует нанопрепарат. Он вполне успешно борется с этой ЭЦИ на ранней стадии. 5 человек, ставших переносчиками, изолировали от окружающего мира в герметичном боксе. Ни о какой прогулке на свежем воздухе пока не может идти и речи. Инфекция чрезвычайно заразна, передается всеми возможными путями, включая воздушно-капельный, ЭЦИ. Как я успел посмотреть, инфицирует всех подряд, людей, животных, растения. Обольщаться по поводу чудесного нанопрепарата не стоило, он, возможно, помог бы в первые часы после заражения, однако время упущено. Зараза стремительно распространилась по нашим организмам, внедрилась почти в каждую клетку, заставила их работать на воспроизведение себя любимой. Однако внешних проявлений болезни у нас пятерых не замечено. Никаких мутаций и изменения поведения, вирус просто находится внутри нас, не причиняя существенного вреда. Так просидели в полной изоляции 8 дней, пока в один прекрасный день дверь бокса не открылась, и не вошел капитан Смольный в сопровождении военврача без каких-либо респираторов или костюмов биологической защиты. Здорово, орлы, как поживаете? Нормально, товарищ капитан, на здоровье пока не жалуемся, разве что скука одолевает. У меня хорошие новости. «Бойцы, вас выпускают, прямо сейчас». Я ушам своим не поверил. «Прямо сейчас?» Исследование показало, что вирус в ваших организмах, так сказать, выключился и никак себя не проявляет. Завел монолог пожилой военврач. Физическое и психологическое состояние, в отличие от большинства заразившихся, совершенно не поменялось и, скорее всего, никогда не поменяется. «У нас иммунитет», – перебил Гроссман. «Спешу расстроить, иммунитета нет ни у кого». Причина, по которой инфекция не начала изменять вас, кроется в совершенно ином. Вылечить мы вас не пока сможем, но если выпустить вас под наблюдение, вреда не будет. Еженедельно будете сдавать анализы и проходить медицинский осмотр, в остальном живите как жили раньше. Хотя от половых отношений стоит воздержаться. Вы люди взрослые, должны понимать, что может произойти. Так точно, товарищ капитан, разрешите вопрос. Рискни, Николаев. Что насчет земли слышно? Насколько там плохо дела обстоят? При этом вопросе ротный опустил глаза. Не буду скрывать, положение там тяжелое, но, судя по всему, потеряны еще все. Вернулись в Южно-Российск без особой радости. Народ в трауре, мало того, что целый взвод бездарно потеряли, сунувшись в опасную среду без ОСК. Так происходящее на земле стало достоянием общественности. После нашего исчезновения дома воцарился ад. Портальные шторма, пришельцы из других миров, пожиратель, преобразующий земную биосферу в нечто жуткое и чужеродное. Апофеозом всего кошмара стало полномасштабное вторжение инопланетян, вроде в Монголии прорыв с горем пополам отразили, однако вторую волну отбить уже не смогли. Страна за 5 лет потеряла почти 100 миллионов человек. Трагедия, если не сказать больше. Отношение к американцам в новой России перетекло из умеренной неприязни в откровенную ненависть. Во Владивостоке линчевали на улице 10 янки, а милиция не посмела вмешаться. Вроде как нормализовавшиеся отношения с республикой снова начинают перерастать в противостояние. Российские на Элитании обнародовали сведения о том, что устроили апокалипсис на земле США, потом же перевели стрелки на нас, мол, русские неудачно применили секретное оружие. Дело едва не докатилось до войны. К счастью, здравый смысл хоть на сей раз победил. Люди сосредоточили максимальные усилия на борьбе с распространением инопланетной заразы. В общем, этим землянам нужна помощь. Что ж будет, когда оттуда к нам ломанутся десятки миллионов людей? На Асшане места маловато, да и пагуба с каждым годом подступает к нашим границам. Янки хоть сдержали кротов на юге и востоке, думаю, это ненадолго. Проклятый рано или поздно ударит снова. Гадство. Вирус-пожиратель вызывает целый ряд генетических мутаций в структуре клеток живых организмов. После заражения вирус видоизменяет так называемую мусорную ДНК инфицированного. Вирус содержит в себе РНК и фермент обратной транскриптазы, что позволяет ему встраивать свой генетический код в живые клетки. Воздействуя на белок кодирующих областей ДНК, он модифицирует последовательности интронов в каждой клетке и, даже целые участки некодирующей ДНК, ранее неиспользуемые. Часть инфицированных вскоре умирает от огромных повреждений внутренних органов, вызванных неудачными мутациями, что наблюдалось в первые годы пандемии. Тем не менее, процент выживших каждый месяц возрастал. Вирус как бы приспосабливался к нашим организмам. Разделяют 3 стадии инфицирования у людей. Первое – изменение в поведении, резкое возрастание агрессии. Зараженные не контролируют себя, высшая нервная деятельность отсутствует. Внешних проявлений инфекции на этой стадии не наблюдается, длится от нескольких дней до 3-4 недель. Во время второго этапа в организме зараженного начинает происходить кардинальная перестройка всего организма. Внешне это выражается в образовании опухолей, роговых наростов, изменении костной структуры, химического состава крови и так далее. Если зараженному повезет не погибнуть от голода либо иных причин и изменения окажутся удачными, то примерно через 3 месяца инфицированный практически утрачивает прежний облик и становится чрезвычайно опасным, эволюционируя. Я выключил радио, больше не желая слушать нудную лекцию биолога, прибывшего с Земли. И так все паршиво, дальше некуда. К чему они нагнетают панику? Юра, обед готов. С импровизированной кухни донесся голос сирена. Судя по запаху, готовит рыбу на газовой мини-печи. Сколько ж ей объяснять, то можно, что баллоны к печке нынче в дефиците. Впрочем, не питаться же все время консервами. Больше 4 лет вместе сожительствуем. К ее деликатесам привыкнуть не могу. Впрочем, как и получить повышение по службе. Дальше младшего сержанта мне не продвинуться, ибо нечего якшаться с пришельцами. Законы у нас строгие, межрасовые отношения не то чтобы запрещены, скорее нежелательны. Хотя это не сравнить с техасским фашизмом, где за близкие контакты с аборигенами ссылают в концлагеря. Я много думал обо мне и этой морской жительнице. Есть ли у нас будущее или нет, о детях мечтать не приходится, наши виды родственны друг другу, но скрещивание вряд ли возможно. Слишком велики различия в генетике. Алави в эволюционном плане ушли несколько дальше людей. По тем же умственным способностям они намного превосходят нас, владеют психокинезом, могут изменять окружающую реальность силой мысли. С другой стороны, алави прекрасно знают, что будет с ними после смерти. Души сливаются с миром. Если же он не принимает их, то мертвеца затянет в некое подобие ада, либо, если дух силен, он обречен на вечные скитания по земле. Иллюзий сирена не питает, так что мы стараемся жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым днем, меньше думая о потом. Что сегодня приготовила? Красноперка с приправами из полевых трав. Я их сегодня утром собрала за стеной. Угу. Сирена, услышав в моем голосе уныние, отвлеклась от готовки и повернулась ко мне. Поделись со мной, что тебя гложет. А ты как думаешь? Я был на земле, собственными глазами видел, что там происходит. Ты бы видела, во что проклятая зараза превращает людей и животных. А теперь оно сидит во мне. Ты говорил, болезнь не причиняет вреда. Не причиняет, но все может измениться. Только что по радио рассказывали. Боишься превратиться в чудовище? За тебя боюсь, глупая. Вдруг через минуту я сойду с ума и вцеплюсь тебе в глотку? С 4 миллиардами людей такое уже произошло. Я буду с тобой до конца. А зря. Могла б выбрать жениха из своих. С тобой интересней. На орбите или Тании. Цитадель, говорит дозорный, переход завершен успешно. Приступаю к выполнению миссии. Удачи. Да хранит вас покровитель. Задача корабля дозорный заключается в проведении подробной разведки и составлении карт Кмер-1 и Лун Кмер-2 и Кмер-3. Унифилы дух захватило, когда она посмотрела изображения, полученные с внешних сенсоров. Арканской цивилизации жизненно необходимо завоевать новые миры для колонизации, так как родной очень давно из-за варварского отношения к природе превратился в засушливую пустыню. На планете невозможна нормальная жизнь. Нефила по привычке хотела проверить свои глазные имплантаты, но потом остановилась. Увиденное — это не мираж, все абсолютно реально. Внизу проплывала голубая поверхность Кмера, бесконечная синева океана, где кипит жизнь. Неописуемая красота для той, кто большую часть жизни провел под землей. Не сравнить с коричневыми пустынями Аркана. Подобное пилот видела только в видеотрансляциях из других миров. Картины зеленых лесов, снежных гор, голубых морей с кучей жизненных форм. Изредка в поля зрения камер показываются редкие острова. Планета почти не несет в себе следов промышленного загрязнения. Как хотелось бы жить там, внизу, а не в небольшом блоке города Улья, коих на Аркане насчитывается 5 десятков. Они вмещают в себя всю арканскую расу, 20 миллиардов жителей. Нефила, как и большинство всех свободомыслящих арканцев, мечтала когда-нибудь прогуляться по живой и нетронутой цивилизации и планете, чтобы над головой всегда было голубое небо, можно было есть натуральную пищу и дышать чистым воздухом. Аркан 4,5 столетия назад была гостеприимной планетой, имел довольно богатый растительный и животный мир, озоновый слой, но это время давно ушло. Бурный промышленный рост и безмерная алчность промышленных гильдий фактически убили планету, Шаткое равновесие было нарушено, экосистема стремительными темпами деградировала. Вместе с планетой началось постепенное вымирание арканской расы, спасибо недалеким предкам. Теперь дом – это стремительно умирающий мир, затерянный во Вселенной, беспощадно выжигаемый солнечной радиацией. На поверхность без специальной защиты выходить опасно. Цивилизация пыталась найти выход из сложившейся ситуации. Освоены планеты родной системы, арканцы достигли звезд. К сожалению, найден всего лишь один отдаленно напоминающий Аркан мир, да тот не слишком пригоден для жизни из-за сурового климата и труднодоступности. Ничего лучше субсветовых ионных двигателей и солнечных парусов арканская наука не изобрела. Чтоб достичь Ири, придется проделать путь через межзвездную пустоту длительностью в 8 лет. Хоть население той далекой колонии составляет уже 50 миллионов жителей, этого явно недостаточно для спасения остальных 20 с лишним миллиардов. Тем не менее, шанс на спасение появился с открытием пространственных аномалий, ведущих в пространство с несколько иной частотой квантовых вибраций. Изучив в считанные месяцы необычные явления, арканцы теперь могут по своему желанию отворять врата между мирами. Сразу же исследователи наткнулись на планеты с разумной жизнью. Древние истории о сопряженных мирах, великих путях оказались правдой, как и легенда об Эрдиатлайн, истинной родине арканцев. Кто бы мог подумать, что мир, откуда произошла арканская раса, находится совсем рядом, он населен сходным биологическим видом, но в то же время земляне сильно отличаются. Слишком агрессивны, воинственны, их страшно милитаризованные государства, даже будучи серьезно ослабленными эпидемией пожирателя, продолжают оказывать сопротивление. Верховный магистрат объявил, что покорение Земли – долг арканской цивилизации. Земля – это не только новые жизненные пространства, ресурсы, но и свежая кровь и пополнение для армии. Арканцы последние несколько столетий стремительно вырождаются, без нормальной среды обитания каждое следующее поколение становится все слабым и нежизнеспособным. Бесконтрольное загрязнение Аркана ядовитыми отходами промышленности 400 лет назад запустило этот процесс. Кошмарные мутации и генетические дефекты у новорожденных стали впоследствии обычным делом. Биотехнологии, к сожалению, могут лишь отсрочить конец, ведь нормальный генофонд давно утрачен. Арканцы даже на какое-то время прибегли к клонированию, надеясь найти выход, но оно не панацея. Клоны, выращенные в искусственной утробе, по необъяснимой причине получаются хуже своих оригиналов, меньше живут, много болеют, умственные способности в среднем на 20% ниже. Рождаемость на сегодняшний день на Аркане снизилась до беспрецедентно низкого уровня, к тому же часть детей вовсе не жизнеспособна. Никакая генная терапия или киборгизация не выручают. Словно природа всеми силами пытается уничтожить арканцев, ей это вполне удавалось, до недавних пор. Нефила вновь сосредоточилась на работе, когда внизу появился континент, занимающий 5% поверхности. Дозорный приступил к выполнению поставленной задачи, провести разведку Элитана из космоса, составить карту суши, проверить наличие цивилизаций, выявить месторождение полезных ископаемых, плотность психического поля. Южную часть материка занимает пустыня с большой с разветвленной сетью каньонов и ущелий, явно искусственного происхождения. Сканирование только подтвердило догадки. На востоке еще больше непонятного. Рельеф явно не характерный для обычной незаселенной зоны. Если приблизить изображение, видны следы деятельности развитой индустриальной цивилизации, очень сильный контраст на фоне примитивных городов туземцев. Вся развитая цивилизация сосредоточена на двух участках, имеющих форму правильного круга. Нейтринный сканер показал, что состав литосферы кардинально отличается, будто вытащили целые пласты земной коры из разных частей планеты и склеили обратно. Как такое может быть? Разгадка пришла сама собой. Нефила вдруг вспомнила, что говорили об обитающей на Земле расе Альфар. Земляне попали сюда, Альфары на Эрдиатлайн. Ничего, Элитан падет так же, как и четыре мира до этого. Завоевание Фрилиома близится к завершению. Можно будет заняться этой планетой. Так, а тут что у нас? Фиксирую многочисленные радиоактивные сигнатуры. Гамма-излучение. Вероятность искусственного происхождения 90%, бесчувственно доложил виртуальный интеллект. Нефила переключила внешние датчики на поверхность планеты, чтобы разглядеть самые крупные из очагов радиоактивного излучения. Максимально приближенное изображение показало развалины крупных городов к востоку от индустриальных зон, будто территорию очень долго бомбили зажигательными бомбами, но это не объясняет повышенный радиационный фон. Опасный и, самое главное, безжалостный противник эти отсталые сородичи из другого мира. На Арконе ученые давно признали возможным создание сверхмощного оружия на основе быстрого деления атомов, но сама идея внушила немало опасения и страха. Магистрат объявил, что никогда не допустит создания атомного оружия, ибо это будет означать начало конца. В случае войны цивилизация просто изничтожила бы сама себя. У землян иное мнение, они без промедления применили ядерные ракеты во время первой масштабной экспедиции на Землю. 8000 солдат и ученых сгорели в ядерном пламени. Вторую подобную ошибку арконцы допускать не стали. В следующий раз магистрат отправил на Землю третий экспедиционный корпус. Это, по меньшей мере, 2 миллиона солдат и крупное соединение космического флота во главе с бесконечностью. Земляне ничего толком не смогли противопоставить армии вторжения. Что бы там ни говорили о важности возврата исторической родины, мало кому известно, что Ирдиатлайн – удобный плацдарм, откуда удобно завоевывать остальные миры древа, включая Кмер. Пилот не успевала уследить за всем, слишком много различных аномалий фиксируют сканеры. Благо, справляется виртуальный интеллект дозорного. Просматривая данные, Нефила не могла не уделить внимания радиосигналам, идущим с поверхности планет Кмер-1 и Красного Кмера-2. Кроме землян обмениваться сообщениями здесь некому. Совершив 16 витков вокруг Кмер-1, дозорный направился к первой луне и хоть немного пролить свет на то, каким образом гравитация Кмер-1 не разрушила Кмер-2 и Кмер-3, это ведь противоречит всем законам природы. Вероятнее всего, данный феномен искусственного происхождения. 28 апреля 2021 года, Филадельфия. Иммунный 13, мост Бетси-Росс только что взорвали к чертям, мы не успели переправиться на ту сторону. Нужен другой маршрут. Как поняли, прием. Иммунный 13, принято. Попробуйте проехать через Ривер-Роуд к мосту Токани-Пальмира. Это единственная уцелевшая переправа поблизости от вас. Никак нет, иммунный, в том районе полно зараженных. Нам не прорваться, сожрут живьем. Иммунный 13-му, других вариантов нет. Вам придется выбираться самостоятельно, помочь ничем не можем, все силы направлены на защиту аэропорта и эвакуацию гражданских. Проклятие, выругался сержант Фостер. Что делать будем, сэр? С тревогой в голосе спросил рядовой Мэтью Грикс, сидевший за рулем Хамви. Что делать? Прорываться, сворачивай на следующем повороте на Ривер-Роуд. Сэр, может, не стоит? Вы ж слышали, что там творится? Встрял в разговор капрал Макмиллан. Есть другие варианты, господа, вертолетов же полно. Попробуем привлечь их внимание с какой-нибудь крыши. Мы же свои. Над охваченным эпидемией городом кружили военные и гражданские вертолеты, эвакуируя людей в международный аэропорт Филадельфии, откуда идет эвакуация на западное побережье. Четверо солдат оказались в безвыходном положении, защищая очередной очаг вспышки ЭЦИ. Отделение сержанта Фостера оказалось отрезано от основных сил армии США, оборонявших Филадельфийскую зону безопасности. Грикс в очередной раз проклял тот день, когда по вине русских началось все это. И не надейся, Макмиллан, у них есть приказ. Рисковать они не станут. Армейский джип мчался по улицам некогда процветающей Филадельфии с населением в 1,5 миллиона человек. После эпидемии оно сократилось до 500 тысяч. Теперь же большая его часть за двое суток обратилась в плотоядных монстров. Всему виной стало заражение водохранилища ЭЦИ. Это случилось бы рано или поздно. Пожиратель проникает везде. Никакие даже самые строгие карантины не дают стопроцентной гарантии. Бывшие люди теперь бродят по улицам, бросаясь на всех незаразившихся, будь то люди-кошки, собаки, птицы. Водитель Хамви старался укорачиваться от столкновений с бросающимися под колеса инфицированными, однако это не всегда удавалось. На счету Грикса только за последние 2 часа накопилось под 20 обезумевших. Филадельфия стремительно умирала. Из 500 тысяч человек едва ли уцелела 1/10, да и те обречены погибнуть либо пополнить ряды армии чудовищ. Помимо зараженных в городе хватало других проблем в виде мародеров и задымления от пылающих пожаров. Господи, неужели все кончено? Для них да, указал сержант на группу зараженных, столпившихся над очередным трупом у обочины. А мы еще живы и в своем уме. Сэр, должен вам сказать, меня та тварь с когтями все же достала. Цапнула за руку. Какого черта? «Ты молчал, Грикс!» – заорал Фостер. «Не бойтесь, я заразился уже давно, 2 года назад». Напряжение среди солдат спало, Сидящие сзади Макмиллан с Алмондом убрали оружие от головы Мэтью. «Почему я узнаю это только сейчас?» Грикс пожал плечами. «А кому охота несколько раз в неделю отправляться в сафари за стену? Лучше уж сидеть в карантинной зоне и ловить воров да мародеров, чем отстреливать инфицированных на воле. Получается, у тебя этот ген предков есть?» – предположил Макмиллан. «Получается, что так?» – подтвердил догадку Грикс. «Ну и повезло же тебе, мужик. Это как сказать?» – пробубнил Мэтью. «Те люди, кто не обратился в монстра после инфицирования ЭЦИ благодаря какому-то там гену, могут без опаски пить зараженную воду, есть зараженную пищу, вдыхать воздух с частицами вируса. Однако невосприимчивость к пожирателю не помешает зараженным пустить счастливчика себе на корм. Грикс, после того, как мутант плюнул рядовому в лицо слизью, кишащей опасным патогеном, никак не изменился. Те 4 часа после встречи с инфицированным стали для Мэтта настоящим испытанием. Он с замиранием сердца ждал, что вот-вот утратит разум и превратится в зомби. Но ничего не случилось, ни через 4 часа, ни через сутки, ни через год. В подразделении, где служил Грикс, каждый месяц солдаты становились жертвами ЭЦИ, а ему хоть бы что. Невосприимчивых к вирусу военнослужащих часто отправляли за кордон отстреливать инфицированных, выжигать гнезда. Мэтью предпочел промолчать. Особый ген, не дающий пожирателю превратить человека в монстра, имеется едва ли больше, чем у 3% населения. По мере продвижения к аэропорту Гриксу стало понятно, что ситуация в Филадельфии ухудшается с каждым часом. Численность заболевших увеличивается, а здоровых уменьшается. Город постигла такая же участь, как и Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Чикаго, Индианаполис. Про мелкие городки вспоминать вовсе не стоит. Восточное побережье навсегда потеряно. Железяки с инфекцией хорошо порезвились на территории США, а ведь выживших полным-полно, сказал Макмиллан, заметив висящую на 5-м этаже одной из жилых высоток простынь с надписью «Помогите». В окне стояла какая-то женщина и махала руками. И таких бедолаг, запершихся в квартирах и попавших в тупик сотни, если не тысячи, в любом случае всех не спасти. «Сэр, если мы все же не доберемся до аэропорта, что делать будем?» «Доберемся, Алмонд, непременно доберемся, идти больше некуда». «Всем подразделениям, говорит Соколиный глаз, в районе моста Пальмира замечена группа инфицированных 3-й стадии. Если вы находитесь в поблизости, соблюдайте максимальную осторожность», донеслось из рации. «Ну, класс, не останавливаться, Грикс». Хамви, миновав брошенный блокпост, свернул на дорогу, ведущую к заветному мосту через Делавэр. В западной части города еще сохраняется какое-то подобие порядка, но долго это не продлится. Вспышек ЭЦИ слишком много, военные не в силах локализовать все. Подорваны почти все мосты через реку, осталось лишь 2 целых, куда саперы добраться не успели. Именно через эти переправы отдельные группы зараженных следуют в западную часть Филадельфии. Люди давно заметили, что пожиратель далеко не простой вирус, инфицированные хоть по отдельности не отличаются большим умом, они все же взаимодействуют между собой, объединяются в стаи, которые в свою очередь подобно хищниками загоняют свою добычу. Очень опасные звери, особенно если на поздних стадиях болезни. «Сэр, у нас небольшая проблема, черт возьми, вижу», прорычал сержант, заметив на мосту препятствия в виде десятков бредущих зараженных, перевернутых машин и бетонных ограждений, оплетенных колючей проволокой. Проход между цементными блоками преграждал расстрелянный легковой автомобиль. Кое-кто из гражданских пытался прорваться через мост с печальными последствиями для себя. «Давай напролом, сэр, мы же машину в хлам угробим, а добираться на своих 2 не очень хочется. Не дрейфь, солдат, мы в Иране не такое вытворяли». Грикс вдавил газ до упора. Бронированный Хамви на скорости 50 км в час протаранил легковушку, которую от удара оттолкнуло в сторону. Тем самым путь был освобожден. Петляя промеж брошенных машин, сшибая и давя встречающихся на пути инфицированных, Грикс неоднократно чуть было не вылетел с моста в реку. «Сукин сын, Мэтт, кто тебя водить учил?» «Никто не учил. У меня даже прав не было. Ты нас только что чуть не угробил. Сэр, вы же мне сами приказали сесть за руль». «Знаю, и уже жалею об этом, дьявол». Джип ощутимо тряхнуло после наезда на кучу мертвых зараженных. Сержант Фостер ударился головой о потолок, хоть каска смягчила удар, злости наоборот, только прибавилось. «Все проехали, дальше не должно быть особых проблем», — облегченно вздохнул Мэтью. Спустя 10 минут после того, как уцелевшие солдаты из отделения сержанта Бена Фостера перебрались через реку Делавер, в воздухе по направлению к мосту Токани-Пальмира пронеслась пара F-35. Спустя несколько секунд сильно громыхнуло. «Вот же ж, дерьмо, опоздаем мы хоть немного и знаем, Алмонт, но сегодня мы не умрем». Спустя трое суток, эвакуация почти завершена, предпоследний самолет вылетает через 5 минут. Оставшимся военнослужащим и медицинскому персоналу приготовиться к отбытию. Очередью из М-16А3 рядовой Грикс положил очередного мутанта, вылезшего из-за баррикады из перевернутых на бок автомобилей. Уродливая голова монстра буквально взорвалась фонтаном из темно-бурой крови и мозгов. Периметр аэропорта ежечасно атакуют стаи из десятков тварей. Армия США более или менее сдерживает волны чудовищ. Вот-вот на пассажирском лайнере должна эвакуироваться последняя партия гражданских, вместе с ней оставшиеся военные и прощай восточное побережье. В набегах на аэропорт в основном участвуют измененные люди, некоторые давно утратили человеческий облик, но большинство находится на ранних стадиях мутаций. Свежие пополнения из жителей Филадельфии. Военные кое-как наспех организовали эвакуацию уцелевшего населения по морю и воздуху. Мэтью с охранной вышки внимательно вглядывался в темноту, не освещенную прожекторами. Неизвестно, какая гадость может вылезти в следующий раз и устоит ли оборона. Порой отожравшиеся за несколько лет зараженные вырастают до размеров слона, а таких тварей без тяжелого вооружения трудно завалить. Появись на горизонте подобная и песенка будет спета. Грикс и остатки его отделения лишь чудом добрались до эвакуационного пункта, их сразу же после дезинфекции отправили защищать периметр. Имеющихся сил катастрофически не хватает, многие солдаты пали жертвой инфекции или зараженных, поэтому к защите эвакопункта привлекли добровольцев из гражданских, выдав тем оружием. К счастью для Грикса, из Филадельфии вывезли почти всех, кого можно. Гражданская и военно-транспортная авиация совершила за последние сутки не один рейс, вывозя людей на запад. Кто-то найдет прибежище сразу в Калифорнии, а кому-то придется перебраться в перенаселенную Питтсбургскую зону безопасности. Далеко не вся имеющаяся авиация может без посадки совершить перелет на другой конец материка. Места на Боингах и Геркулесах хватит далеко не всем. Еще хуже приходится людям, решившим эвакуироваться морем. Если воздух хоть как-то контролируется ВВС, то территория Атлантики давно стала владением марканцев, сам океан наводнили монстры, еще недавно казавшиеся мифом, да и привычная океаническая флора и фауна мутировала под воздействием пожирателя. Киты-мутанты, просочившиеся с других планет подводные чудовища вроде гидр, кракенов часто нападают на морские суда. Повезло избежать нападения чудовищ, не тут-то было, вас живьем схватит жестянки и переправит в концентрационный лагерь на Кубе или во Флориде, где землянам устраивают жесткую промывку мозгов, заставляя присягнуть на верность новым хозяевам Ирдиатлайн, как киборги называют землю. Арканские методы убеждения, куда входит круглосуточная пропаганда, добавляемые в еду психотропные препараты, настолько хороши, что немногим удается не потерять себя. Впрочем, удостоиться чести стать членом арканского общества удостаиваются лишь те, кого признали расово полноценным. Неполноценных в прямом смысле отправляют на запчасти, железяки перерабатывают живых людей в биомассу. Самые паршивые, эти мрази почти такие же люди, только из другого мира.